Глава 42. Вместе весело шагать. Телефон в номере затрезвонил пронзительно громко и тревожно. После ночного происшествия звонок сразу вызвал волну негативных эмоций. Максим даже невольно поморщился и поднял трубку. Туманский слушает. «Максим Николаевич, это Инга Хаимовна». Поспешный, чуть задыхающийся голос. «Я вам обещала...» «Я попросила родителей вернуть в музей письма ветеранов». «В общем, нашлись почти все письма. Почти». Только мама Вовы Рюмина, это у нас такой не очень благополучный мальчик, сказала, что не смогла найти никаких писем, обыскала все столы и шкафы сына. «Володя», — повторил Максим, уже открывая блокнот, — «Рюмин». Что он должен был делать? Володя получил задание написать письмо и пригласить на встречу Глеба Михайловича Чернова, торопливо пояснила классный руководитель. Чернов ему ответил согласием, но это письмо пропало. «А кто приглашал Косула?» — спросил он. «Ой», — смешалась учительница. — Даже не могу так сразу сказать. Как-то этот момент я упустила. Я думаю, Ирочка Короленко. Или Танечка Крыжановская. Может, тот же Вова. У него все пропадает. Надо спросить. — Может, вы сами спросите? — Спрошу, — сказал Максим. — Только как мне его найти? — Проще простого, — откликнулась Инга Хаимовна. — Мы завтра идем навещать Косула в госпиталь. Несем ему апельсины и нашу задорную пионерскую песню. Хотите присоединиться? Максим улыбнулся в трубку. «С превеликим удовольствием. Только текст песни дайте заранее, чтобы я выучил. Принесу листочек к администратору». Она приняла шутку следователя за чистую монету. «Вместе весело шагать, знаете?» «Знаю», — ответил Максим. «Но лучше листочек». «Договорились. Тогда до завтра». «Спасибо, Инга Хаимовна». Он положил трубку, глянул на свои краткие пометки и приписал еще одну строку. «Рюмин. Поговорить немедленно». Потом на секунду задержал взгляд на оконном стекле. Как будто мог увидеть там ниточку, тянущуюся к детскому письменному столу, в ящике которого, может быть, лежит не только пустота.